летают по рельсам поезда, ниоткуда стремятся в никуда, и уносит куда-то меня прочь ночь. Я забуду про все, смотря в окно, и мне будет, наверное, все равно, и во мгле растворится все вокруг. Ночь раскрыла крылья птицей, и мне что-то будет сниться среди этих городов. Ночь течет большой рекою, и мне душу успокоит ее тихая любовь. Звезды молча взирают с неба вниз, будто б слезы на кончиках ресниц, и шумит пьяный ветер в мгле чудной листвой. И вдохну я дурманящий мороз, словно сизый дым терпких папирос, и никто не узнает здесь меня. Ночь раскрыла крылья птицей, и мне что-то будет сниться среди этих городов. Ночь течет большой рекою, и мне душу успокоит ее тихая любовь. Этот город теперь уж стал иным, и не верит в свои мечты и сны, и уносит вновь искр океан в туман. И окутает он меня парчой, уведет за неведомой звездой искать ноты и рифмы в сумраке дворов. Ночь раскрыла крылья птицей, и мне что-то будет сниться среди этих городов. Ночь течет большой рекою, и мне душу успокоит ее тихая любовь.